Глава 268. Девиантная эволюция. Часть 2. Под изумленным взором Суа Цзя, маленький змей открыл глаза. Дюжина волшебных зелий, которые он взял с земли, уже была поглощена. Увидев неуклюжие движения дракона, Суа Цзя не мог не рассмеяться. Чтобы убедиться, что маленькое домашнее животное больше не создаст проблем, Суа Цзя просто вынул все микстуры из кольца и свалил их в комнату. Затем, держа в руке алхимическую печь, он спрятался за углом и стал делать очищенные зелья. Это был действительно полезный трюк. Увидев так много зелий сразу, маленький ледяной змей полностью проигнорировал ледяную душу. Он просто бездельничал в комнате каждый день, глотая эти зелья одно за другим, закрывая глаза от удовольствия. Таким образом, он не беспокоил Суа Цзя целый месяц, вплоть до тех пор, пока все зелья не исчезли. Только тогда он с тревогой бросился к Суа Цзя и изо всех сил потянул его за мантию. Было ясно, что он определенно все еще хотел есть. Видя, как маленький дракон неустанно дергает за штаны, Суа Цзя взял одно из очищенных зелий и бросил его маленькому ледяному змею. В любом случае, такие вещи имели негативные последствия. Ему нужно было только приготовиться к неожиданным мерам, и он мог дать дополнительную порцию дракону. Очищенные зелья отличались от обычных зелий. Обычные зелья обычно использовали 20% магической и духовной сил для создания различных типов зелий с различными эффектами, основанными на разных пропорциях. Чем выше была магическая и духовная сила, тем больше магической и духовной сил пополнялось. Конечно, количество энергии, которое пополняли обычные зелья, не было безграничным. По прошествии некоторого времени оно достигнет лимита. С текущим состоянием Суа Цзя, используя всю свою магическую и духовную силу, можно было произвести несколько тысяч зелий, так как создание одного занимало даже меньше 1%, а не 20. Вероятно, оно использовало 1 к 1000. Очевидно, это было также из-за того, что магическая сила Суа Цзя была слишком пугающей. Если бы это был какой-то другой маг, то за один ход можно было создать 100 бутылок зелий, и это было бы уже похвально. Но эти очищенные снадобья были другими. Каждая бутылка зелья требовала постоянного сжатия магической силы, чтобы улучшить, извлечь и очистить зелье, чтобы преодолеть ограничивающий барьер эффектов пополнения. Однако для создания этого зелья требовалось гораздо больше времени. Так как он только что изготовил очищенные зелья, Суа Цзя мог сделать приблизительно около 30 за час. Даже если в будущем он продвинется, он не сможет делать больше 60 бутылок за час. Очищенное зелье имело набор производственных процессов. Однако, хотя очищенные зелья требовали больше времени для создания, он также улучшали магическую и духовную силу. Сжатие, измельчение и извлечение магической силы было методом, которому мог тренироваться только продвинутый маг. Посредством зачарованной алхимии магическая и духовная силы Суа Цзя взлетели ввысь, но, к сожалению, его близость с магией и понимание элементов были аспектами, над которыми он все еще должен был работать. Это было то, что не могло произойти через зачарованную алхимию. Суа Цзя ежедневно проводил 6 часов за зачарованной алхимией. Хотя это могло только повысить его магическую и духовную силы, а не его близость или понимание, Суа Цзя обнаружил еще одно преимущество. Независимо от того, кто сжимал, очищал или извлекал магические элементы, это контролировалось водой. С производством очищенных зелий водная манипуляция Суа Цзя внезапно прорвалась через мертвую точку, в которой она застряла, и начала подниматься. Более того, скорость еще совершенствования была еще быстрее. На самом деле, нынешняя сила Суа Цзя была просто силой типичного великого мага с таким же уровнем могущества. Единственное различие заключалось в том, что магическая и духовная силы Суа Цзя были ненормальны. Когда силы противоположной стороны уже давно были исчерпаны, Суа Цзя все еще был наполнен. Если он хотел еще больше усовершенствовать мощь своей магии, он не мог просто повышать свое мастерство в магии, он должен был улучшать свою близость и понимание элементов. Суа Цзя никогда не рассматривал этот аспект прежде, в конце концов, он всегда отдавал приоритет своему контролю над ледяным потоком. Только самые сильные люди могли лучше всего покрывать свои слабости. Именно в это верил Суа Цзя. Как у мага, его слабостью был ближний бой, но его контроль над ледяным потоком решил эту проблему. Было много критических моментов, которые Суа Цзя пережил, полагаясь на поток льда, чтобы идти против своих врагов, а не с помощью магии. Конечно, Суацзя не только практиковал ледяной поток, поскольку он уже понял магию, сочетание его контроля над ледяным потоком и его магией будет идеальным. Суацзя уже набросал грандиозный план, теперь ему нужно было постепенно превращать его в реальность по одному шагу за раз. Послышался низкий гудящий звук, и Суацзя почувствовал, как что-то снова потянуло за его штанину. Он нахмурился и обернулся, чтобы посмотреть. Он знал, что это маленький дракон, желающий съесть больше зелий. Не раздумывая, Суацзя снова схватил партию зелий и обернулся, чтобы бросить их в пасть змею. Однако, как только он обернулся, у Суацзя отвисла челюсть, и он в шоке уставился на питомца. Маленький ледяной змей больше не был тем, каким он был несколько дней назад. Его толстое и высокое тело начало сжиматься. Больше всего потрясло Суацзя. Бледная голубая кожа дракона постепенно стала светлее. Прошло всего несколько дней, Суацзя не заметил, но тело маленького дракона уже сжалось с высоты 2 метра до высоты 1,5 метра. Его тело также сильно похудело, его бледно-голубая кожа превратилась в бледную серебристо-голубую кожу, благодаря чему его тело выглядело почти прозрачным. Давным-давно Суацзя тщательно изучил великого ледяного змея. Он был уверен, что когда бы то ни было, великий ледяной змей не должен быть в такой форме. Без сомнения, этот парень был с отклонением. Согласно типичным образцам роста, тело великого ледяного змея должно было продолжать расти. При определенном размере он официально войдет в долгосрочный период. Но в этот момент маленький питомец не только перестал расти, но даже уменьшился. Это было слишком ненормально. Суацзя никогда не видел записи об этом ни в одном из материалов, которые он читал. Суацзя осторожно осмотрел змея и начал размышлять над этим вопросом. Вскоре он разобрался, где корень проблемы. Все было виной очищенных зелий. Первоначально концентрация внутренней магической и духовной силы маленького ледяного змея была примерно такой же, как у Суацзя. Большая часть его магической силы хранилась в виде жира, поэтому маленький ледяной змей стал таким крупным и толстым. Достигнув определенного момента, он окончательно стабилизировался и начал учиться сжимать, улучшать и извлекать магическую и духовную силу, которыми он обладал. Но теперь, выпив слишком много очищенных зелий, магическая и духовная силы дракона были увеличены. Очищенное зелье было похоже на стакан соленой воды, сбрасываемый в стакан пресной воды. Он быстро увеличивал концентрацию до другого уровня. На нынешнем уровне Суацзя мог сжимать, очищать, извлекать и концентрировать, чтобы его частота удвоилась. Именно по этой причине все хранилища магической силы в маленьком теле ледяного змея быстро растворилось. Все это время его внутренняя магическая и духовная силы были сконцентрированы. В каком-то смысле этот маленький питомец уже превратился в очищенного великого ледяного змея. Суацзя нахмурился. Строго говоря, он не знал, хорошо это или плохо. Но, подумав немного, он решил, что это хорошо, поэтому не было причин не давать ему больше зелий. Таким образом, Суацзя бросил все зелья в пасть маленького питомца. Великий змей был стихийным существом, первоначально образованным конденсацией ледяных элементов. Активация магии была всего лишь одной его способностью. Без магической близости и понимания, не было никакой потребности в том, чтобы воспитывать эту близость к ним. Так человек и дракон проводили каждый день в этой комнате. Суацзя создавал микстуры, а маленький ледяной змей ел их. Через 3 месяца их отношения уже стали невообразимо близкими. Маленький дракон больше не желал возвращаться в кольцо и обычно обматывался вокруг Суацзя, надеясь, что Суацзя предоставит ему услугу и наградит его волшебными зельями. Наконец, после того, как Николь наконец все уладила, прошло 1,5 года. В это время магическая сила Суацзя возросла. Однако, поскольку он сосредоточился на зачарованной алхимии и брал знания из медитации, Суацзя еще не пересек в сферу знатока магии. Тем не менее, Суацзя остался доволен своей тщательной подготовкой за закрытыми дверями последние 1,5 года. Увеличение его сил поднялось почти в 2 раза, чем было раньше. В то же время, его контроль над элементами воды достиг пика, но все еще поднимался выше. Тем не менее, в течение этого 1,5 года наибольшие изменения были не с Суацзя, а с маленьким ледяным змеем, который ел весь день. Когда Суацзя посмотрел на довольного питомца, который обернулся вокруг него, он действительно не мог связать его с маленьким животным 1,5 года назад. Глава 269. Мощь алмазного дракона. Часть 1. Ледяной змей, который был 1,5 года назад ростом 2 метра, теперь был даже меньше 1 метра. Его тело тоже похудело. Когда он обливался вокруг Суа Цзя или бежал поиграть, это действительно не отличалось от маленькой собаки. Мало того, что его тело сжалось, что более важно, оно становилось полностью прозрачным. Можно было очень четко увидеть свою руку на другой стороне его тела. В настоящее время тело маленького питомца представляло собой просто кожу с синим свечением, которое, казалось, постоянно стекается по всему телу. Столкнувшись с нынешним состоянием маленького ледяного змея, даже Суа Цзя не мог сказать, продвинулся ли он или регрессировал. Его тело стало намного меньше и тоньше, поэтому Суа Цзя не мог сказать, насколько он был силен сейчас. Он с горечью улыбнулся маленькому дракону. В мире, вероятно, не было никого, кто смог бы узнать его сейчас. У великого ледяного змея никогда не было такого вида. Дверь открылась, и Николь взволнованно вошла. Как только она вошла, она заявила: «Молодой господин Суа Цзя, я уже уладила все свои семейные дела. Мы можем отправиться прямо сейчас». «Что?» Прождав так долго, Суа Цзя почти забыл о своей цели. Внезапно услышав, как Николь сказала, что они могут идти, Суа Цзя неожиданно не захотел уходить. Суа Цзя покачал головой. Он знал, что, прожив легкую и комфортную жизнь, всегда было трудно избежать лени. Как только человек становится ленивым, он легко может стать мусором и никогда не сможет достичь высшего уровня. Забрав большую сумму денег, Суа Цзя и Николь вместе покинули изумрудный город и направились к большим торговым путям. Как только они покинули город и увидели зеленые равнины сельской местности, Суа Цзя не мог не волноваться. На этот раз с Николь в качестве проводника он считал, что они смогут без передряг достичь больших торговых путей. Спустя несколько месяцев Суа Цзя и Николь дошли до пограничного района Империи Кая. Причина, по которой он звался районом, была в том, что на самом деле не было четкой линии раздела. Единственное, между двумя странами была большая равнина, равнина магических зверей. Суа Цзя нахмурился, увидев высокую траву вдали. Проходить через траву было легко, так как была дорога через равнину, которая вела к соседней империи. Однако магические звери равнины были не совсем мирными и безопасными. Они могли атаковать, выпрыгнув из высокой травы. Без определенных навыков человек не смог бы пройти через эту область. Однако, поскольку целью Суа Цзя были большие торговые пути, он не мог сдерживаться из-за трудности прохождения через эти равнины. Хотя это место было опасно, это было не так. Суа Цзя знал, что если он не сможет пройти здесь, то он не может даже рассматривать большие торговые пути. Если кто-то не смог пройти через канаву, как он мог себе представить прыжок через реку? Суа Цзя глубоко вздохнул и первым вышел на тропу. Николь не осмеливалась отставать и поспешно побежала за ним. Первые 10 километров были мирными. Дул ветер, равнины были неподвижны. Прогулка по таким красивым равнинам в такую ясную погоду была приятным делом. Однако опасность магических зверей была не просто пустыми словами. Вскоре раздалось несколько громких звуков, и из травы на обочину выскочило 10 золотых львов, которые блокировали дорогу. Почувствовав внезапное изменение, Суа Цзя не стал терять времени и поспешно подготовился к битве. Когда он осмотрелся, он обнаружил, что перед ним 5 львов, а позади 6. Суа Цзя знал о них немного, но он мог сказать, что это были чрезвычайно жестокие животные, которых нельзя было провоцировать. Когда он молча волновался об этом, прозвучал голос Николь. «Суа Цзя, это львы Золотого Ветра. В общей сложности 5 самцов и 5 самок, а также король львов Золотого Ветра. У нас неприятности. Как только ситуация ухудшится, мы должны немедленно отступить. Король львов Золотого Ветра», повторил Суа Цзя в замешательстве. «Да». Николь серьезно кивнула и сказала с тревогой: «Лев Золотого Ветра – чрезвычайно мощный волшебный зверь элемента ветра, известный своей скоростью. Обычный лев Золотого Ветра считается магическим зверем со средним рейтингом, но их король квалифицируется как магический зверь высшего ранга. Мы не можем пойти против него». «Ну». Суа Цзя глубоко вздохнула и стала осторожнее. Суа Цзя на самом деле не заботили звери среднего ранга, но если это был высший ранг, даже Суа Цзя не мог победить. Через некоторое время Суа Цзя ответил: «Николь, немедленно войди в состояние невидимости и будь готова использовать мгновенное убийство. Если мы одолеем короля, это будет наша победа». Николь вскрикнула от удивления: «Ты сошел с ума? Мы не можем одолеть льва Золотого Ветра, он слишком быстрый. Кроме того, они владеют групповой магией ветра, и это не то, с чем мы можем бороться. По-моему, лучше, если мы просто отступим. Хаем, до того, как Николь закончила говорить, Суэ Цзя холодно фыркнул. Я знаю, что это очень трудно, но если мы не сможем победить даже их, как ты думаешь, есть ли смысл продвигаться к большим торговым путям? Ну, Николь попыталась ответить на вопрос Суэ Цзя. Хотя она знала, что слова Суэ Цзя имеют смысл, она все еще не могла согласиться с самоубийственным риском Суэ Цзя. Немного поколебавшись, Николь стиснула зубы и выпалила. Прекрасно. Поскольку ты спас моих брата и сестер, моя жизнь была продана тебе. Если ты уже принял решение, я поддержу тебя, несмотря ни на что. Затем тело Николь вспыхнуло, и она таинственным образом исчезла. Суэ Цзя тупо уставился на то, где исчезла Николь, затем громко сказал. Николь, не волнуйся, я тоже не идиот. Если мы действительно не выстоим, я не стану играть со смертью. Однако я не могу сдаться без боя. Суэ Цзя обернулся и сказал маленькому питомцу. Окей, битва вот-вот начнется. Лучше, если ты поспешишь обратно в кольцо. Эти враги слишком сильны, ты им не противник. В ответ на команды Суэ Цзя глаза маленького питомца ярко вспыхнули, и вместо этого он не послушался его команды. На данный момент у маленького ледяного змея уже был интеллект 8-летнего ребенка. По его мнению, Суэ Цзя был лучшим человеком в мире, а также его заветным господином. Если что-нибудь случится с Суэ Цзя, кто будет его кормить? Маленький ледяной змей сердито обернулся, чтобы посмотреть на короля львов Золотого Ветра. С точки зрения способностей, дракон знал, что этот великий лев был самым могущественным среди врагов. Ледяной змей слегка пригнулся, и из его горла вырвалось низкое, пугающее рычание. Все, что могло навредить его хозяину, сначала должно пройти через него. Хотя маленький питомец не был уверен, что он может победить этого льва, он должен был, по крайней мере, удержать его. Дракон хорошо знал силу своего хозяина. Хотя его господин не был на уровне того, чтобы быть оппонентом этого великого льва, он определенно мог пойти против других львов. Тело маленького ледяного змея внезапно потянулось вперед, и он поднял голову к небу, издавая ряд мелодичных криков. В то же время, сверкающая и полупрозрачная ледяная броня начала конденсироваться над его телом. «Святое дерьмо!» — Суэ Цзя вскрикнул. Он наблюдал, как маленькое тело размером с собаку быстро покрывалось большим количеством льда, и быстро раздувалось, как воздушный шар. В это мгновение перед Суэ Цзя незаметно вырос 4-метровый ледяной дракон. Мало того, что она не только закрывал Суэ Цзя своим телом, он блокировал весь путь. Суэ Цзя уставился на 4-метрового ледяного дракона с ошеломленным выражением. Что это было? Он выглядел, как гигантский дракон из алмазов. Верно, кроме его размера, это был явно сморщенный алмазный дракон. Суэ Цзя посмотрел на грудь алмазного дракона. Он знал, что маленькое домашнее животное должно прятаться там. Тем не менее, питомец изначально был прозрачным. С добавлением такой толстой ледяной брони, на самом деле не было никакого способа найти его. Алмазный дракон начал двигаться. Он продвигался вперед мощными шагами, его большое тело покачивалось из стороны в сторону. Увидев это, Суэ Цзя внезапно очнулся от своих мыслей. Сейчас не время быть в оцепенении. Если он не воспользуется алмазным драконом, блокирующим короля львов и других львов, львы все вместе атакуют. Тогда Суэ Цзя определенно будет вынужден бежать в поражении. Суэ Цзя быстро обернулся. Он взмахнул рукой и мгновенно выпустил таинственную ледяную стрелу. С вспышкой синего света, великая битва, наконец, началась. Глава 270. Мощь алмазного дракона. Часть 2. Столкнувшись с атакой Суэ Цзя, лев напротив него успешно избежал стрелы. В конце концов, лев Золотого Ветра был зверем элемента ветра. Суэ Цзя подпрыгнул высоко в небо. С активацией непревзойденного странствия по волнам он повис в воздухе. Волной правой руки он мгновенно активировал ледяной рев, и бесчисленные ледяные клинки полетели к другим львам напротив него. Ледяной рев фактически использовал единственную точку как источник, и выстреливал острыми клинами, вращающимися спиралью. Диапазон атаки, количество клинков и интенсивность стрельбы увеличивались с помощью магической и духовной сил пользователя. Выстрелили сотни ледяных клинков. Они были настолько тесно друг к другу расположены, что даже этим львам не удастся уклониться. Однако одного ледяного рева явно не хватало, чтобы легко уничтожить этих львов. Если бы с ними было так легко разобраться, они не были бы настолько известными. После того, как ледяной рев прошел, на львиных телах появилось бесчисленное множество порезов, но ни один из них не получил смертельного ранения. Общеизвестно, что раненое животное было самым страшным. Стимулированные мускусным запахом крови, львы Золотого Ветра бешено прыгали вперед. Львы были существами с самой совершенной стратегией и тактикой. Во время охоты они уделяли особое внимание формациям и положению. Как только они начинали атаку, не было никакого способа ее избежать. Видя, как львы Золотого Ветра вскакивают в воздух, Суэ Цзя был восхищен. Эти пять львов бегут с пяти разных направлений, образуя смутную форму большой сети. Независимо от того, как Суэ Цзя пытался уклониться, он никак не сможет увернуться. Он определенно пострадает, по крайней мере, от двух нападений. Конечно, Суэ Цзя мог также подняться ввысь, но теперь было явно слишком поздно. В то время как пять львов прыгали в воздух, они открыли пасти, блокируя Суэ Цзя. Если бы кто-то другой столкнулся с такой ситуацией, он был бы бессилен. Но Суэ Цзя был другим. Он вообще не стал уворачиваться. Он топнул ногой и выпустил алмазную атаку. Пять львов все еще были в воздухе, поэтому у них не было способа собрать силу. С толчком алмазной атаки он свалились вниз. Их первая волна атак не удалась. Суэ Цзя оценил упавших львов как случайность. Если бы эти ребята были на земле, алмазная атака не застала бы их врасплох. Именно из-за этого Суэ Цзя осторожно поднялся в воздух. Только там его алмазная атака будет непревзойденной. Суэ Цзя не смел терять время. Взмах руки, и появился 9-метровый ледяной хлыст. Он снова взмахнул рукой, и длинный ледяной кнут устремился в сторону пяти львов. Спустя полгода очищенной зачарованной алхимии, контроль Суэ Цзя над водными элементами уже достиг небывалого уровня. Казалось, что длинный ледяной кнут вырвался наружу, как живое существо. Под мощной манипуляцией и толчком духовной силы, хлыст стал резче и острее. Каждый раз, когда хлыст хлестал по земле, там оставался глубокий рубец. Хотя львы Золотого Ветра были очень быстрыми, они были быстрыми только при движении по прямой. Если им приходилось уворачиваться, элементы ветра были несравнимы с элементами воды. Например, птица никогда не будет такой подвижной, как рыба. Проанализировав траектории львов, хлыст Суэ Цзя встретил их ударом вперед. В одно мгновение пять львов запутались в кнуте, и любой из них, кто пытался отступить, был притянут назад. Конечно, нападение Суэ Цзя на этом не заканчивалось. Когда хлыст ударил по львам, они одновременно пострадали от замораживающего прикосновения. Хотя лед быстро сломался львами, это постоянно сбивало их энергию. Поскольку энергия уменьшалась, их скорости также замедлялись. Это был шанс Суэ Цзя. Наконец, через 5 минут он поднял руку. Синий свет вспыхнул, и таинственная ледяная стрела выстрелила в правый глаз одного льва, пронзив голову насквозь. В то же время его голова целиком замерзла в ледяную глыбу. С глухим звуком лев упал на землю. Без команд мозга ни одно животное не могло продолжать двигаться. Когда он рухнул, его уже замерзшая голова разбилась на крошечные кусочки. С этим львиным падением была установлена боевая ситуация. Пять львов вместе не могли ничего сделать с Суэ Цзя. Теперь, когда осталось только 4, это было еще менее возможно. В течение 10 секунд Суэ Цзя последовательно активировал 4 стрелы и убил всех оставшихся львов. Таинственная ледяная стрела была магией, которую чаще всего использовал Суэ Цзя. В то же время это была и единственная прицельная атака. Это была магия, у которой было наибольшее количество урона. Использование таинственной ледяной стрелы для завершения битвы было наиболее разумным выбором. После того, как битва закончилась, Суэ Цзя не успокоился. Он быстро оглянулся. Там был яростный бой алмазного дракона и короля львов Золотого Ветра. Без вопроса, текущий алмазный дракон был далек от того, чтобы быть противником короля львов. Его просто избивали. Он не мог пойти против восходящего могущества этого льва. Но, несмотря на это, алмазный дракон все же сумел удержать льва, оттащив его по земле. Хотя алмазный дракон не был соперником короля львов Золотого Ветра, лев все равно был подавлен. Хотя он намного превосходил алмазного дракона по силе, алмазный дракон имел хорошую защиту. Таким образом, ему нельзя было навредить. Из огромной пасти короля львов Золотого Ветра раздался ужасающий рев. Сформировались ветряные клинки уровня ледяного рева. Сотни этих клинков объединились, чтобы сформировать сеть, полностью обернувшись вокруг алмазного дракона. Каждый клинок врезался в дракона. На поверхности его тел стали образовываться глубокие выемки. Однако это был единственный эффект. Хотя казалось, что он был тяжело ранен, Суэ Цзя прекрасно знал, что алмазный дракон скрывается глубоко в слоях ледяных доспехов. Хотя элемент воды не мог превзойти элемент ветра, все знали, что, хотя магические элементы ветра были в основном быстрыми, режущими и пронизывающими, им не хватало силы удара. Это было похоже на тонкие куски клинка, за ними действительно не было никакого толчка. Суа Цзя наблюдал, как тело алмазного дракона обтекает белый туман, и глубокие выемки быстро восстанавливались. Атаки льва явно были потрачены впустую. Увидев неуклюжие атаки алмазного дракона, Суа Цзя мог только стоять там и ошеломленно смотреть. Затем он поднял голову и громко рассмеялся. С защитой такой толстой ледяной брони он, казалось, совершенно не замечал нападений врага. Жаль, что движения алмазного дракона были такими неуклюжими и медленными. Ранить короля львов золотого ветра было невыполнимой задачей. Глава 271. Великий ледяной змей. Часть 1. На самом деле, нынешний алмазный дракон не мог победить даже обычного льва золотого ветра, не говоря уже об их короле. Конечно, в то время как алмазный дракон был очень глупым и медленным, превращение в настоящего тысячелетнего дракона было совершенно иным. Он был бы несколько десятков метров в высоту, и его обычной атакой была бы ледяная магия конечного уровня. Тысячелетний дракон фактически не полагался на скорость, чтобы сражаться с противниками. С его магией не имело значения, насколько быстро его противник, потому что диапазон его атаки измерялся в сотнях метров. Например, отличительная черта алмазного дракона. Алмазная атака. Эффективный радиус действия алмазной атаки Суа Цзя составлял всего 10 метров, но если бы тысячелетний великий ледяной змей активировал ее, дальность атаки, по крайней мере, достигла бы 100 метров. Его мощь была невообразимо велика. Хм, что-то не похоже на правду. Суа Цзя нахмурил брови. На данный момент осталось только два льва золотого ветра, сражавшихся с алмазным драконом, кроме короля львов. Три из них уже рухнули в луже крови. Суа Цзя просто не мог понять, как алмазный дракон убил этих львов. Лев внезапно вскочил с земли. Как вспышка молнии, он преодолел расстояние в 10 метров, прежде чем сомкнуть свои челюсти на шее алмазного дракона. Когда ледяные осколки разлетелись, лев прыгнул обратно на землю. В тот момент, когда лев упал на землю, вспыхнул свет. На его шее появилась кровь. Он рухнул на землю. Из его горла вырвалось большое количество крови. Его тело дергалось, приближаясь к смерти. Суа Цзя резко вдохнул. Он знал, что это была атака Николь. Невозможно было уклониться от этой атаки. Как и ожидалось, в воздухе появилась фигура Николь. Она вскочила на плечо алмазного дракона. Ее правая нога слегка оттолкнулась от тела великого ледяного змея, и ее тело снова взлетело высоко в воздух. В следующий момент Николь таинственно исчезла, как будто она прошла через другое измерение. Суа Цзя в шоке смотрел на то место, где она исчезла. Весь процесс с материализацией, а затем повторного входа в скрытое состояние занял всего 3 секунды. Она сначала пролетела в воздухе, затем сошла с плеча алмазного дракона, и ее тело поднялось, чтобы снова войти в невидимое состояние. Ее движения были несравненно плавными, что создавало у любого зрителя впечатление, что она стала единой с воздухом. Это точно та Николь, которую встретил тогда на улице Суа Цзя. Это было слишком пугающе. Любой воин, взглянув на нее, был бы полностью уверен в своей способности победить ее. Она выглядела слабой. Однако как только она входила в скрытое состояние, весь мир становился ее охотничьим угодьем. Никто не мог уклониться от мгновенного убийства истины. Если она была такой ужасной, почему она была побеждена и захвачена? На самом деле у каждого были свои слабости. Когда Суа Цзя впервые столкнулся с Николь на улице, это было сразу после окончания обучения Николь. Ее энергия была истощена, что делало невозможным войти в скрытое состояние. Вот почему она тогда проиграла. Николь каждый год посещала свой секретный тренировочный центр в Изумрудном городе. Когда она выходила на улицу, это был ее отдых. Ее энергия была полностью истощена, и только воспользовавшись временем, необходимым для пополнения энергии, она гуляла по улице. Иногда она крала. На этот раз она, к сожалению, была поймана, что и привело к событиям того дня. На самом деле Николь считала, что это судьба. Если бы ее было так легко схватить, она не дожила бы до этого дня. Кто знал, сколько раз она уже встретила бы свой конец. Тот день был и бедствием, и судьбой. Именно так думала Николь. По ее мнению, присутствие Суа Цзя в тот день было устроено небесами. Что касается воровства в городе бесконечных облаков, Это было вопросом, как удачи, так и силы. Если бы ее удача не была достаточно хороша, ее обнаружили бы, как только она забрала тот предмет, поэтому она могла использовать только скрытность, чтобы спрятаться. Однако скрытность не была безграничной. После того, как все пути из резиденции городского лорда были запечатаны, Николь поймали. Если бы у нее не было определенной уверенности, как бы она тогда решилась пойти в резиденцию городского лорда? В этот момент вокруг глотки последнего льва вспыхнул алый свет. В то же время, Николь предстала перед Суацзя в странной позе. Пройдя мимо льва, Николь быстро наклонилась вперед, а ее левая, держащая кинжал рука, ударила землю. Она перекувыркнулась, чтобы снова спрятаться в пустом пространстве. Суацзя безмолвно покачал головой. Все, что он испытывал к появляющимся и исчезающим способностям Николь, было восхищением. Суацзя знал, что, если Николь намеренно попытается убить его, он не сможет избежать этого. Суацзя вздрогнул. Он больше не осмеливался думать об этом. Вместо этого он пристально посмотрел на то место, где исчезла Николь, и снова вздохнул с похвалой. Хорошо, что такой страшный человек не был его врагом и, более того, был его союзником. В противном случае ему, вероятно, пришлось бы всегда спать с открытыми глазами. Суацзя покачал головой, а затем быстро вернулся к действиям. Прошло много времени, так что лучше поторопиться и закончить бой. Энергия алмазного дракона скоро исчерпается. Если он падет, у Суацзя не получится задержать короля львов Золотого Ветра. Суацзя обошел вокруг за алмазного дракона и послал три последовательные таинственные ледяные стрелы. Хотя лев уклонился, его тело уже потеряло прежнюю устойчивость. Суацзя ухмыльнулся и снова взмахнул правой рукой, чтобы мгновенно активировать ледяной рев. Столкнувшись с тесной атакой клинков, даже король львов не сможет увернуться. Он, наконец, получил ранение. Суацзя вскочил на плечо алмазного дракона. Он вытянул левую руку, и из него вырвался ледяной поток. Поток был 9 метров в длину. Накопив энергию, он злобно бросился на короля львов. После удара, лев немного замедлился. С активацией замораживающего прикосновения льва мгновенно запечатало вкуп льда. Было очень жаль, что льва нельзя было полностью заморозить замораживающим прикосновением такого уровня. Лед вокруг льва мгновенно разбился на кусочки. В то же время, король внезапно вскочил на плечо алмазного дракона, на котором стоял Суацзя. Суацзя только усмехнулся и вскочил на голову дракона. В то же самое время, хрустальный ледяной хлыст в его левой руке качнулся наружу, обвиваясь вокруг приближающегося льва. Против ловкого, напоминающего змею, хлыста, король не мог увернуться, даже если бы захотел. Как и другие магические звери типа ветра, в то время как он был быстрым, смена направления на полпути была слишком сложной. В одно мгновение тело льва плотно обернуло. Однако, лев был королем зверей, в конце концов. Его тело покрыло золотое свечение, и длинный ледяной хлыст разбился на куски. В то же время, не замедляясь, король налетел на Суацзя. Увидев это, Суацзя нахмурился. Между ними оставалось всего 5 метров, поэтому Суацзя разогнал ледяной поток под своим контролем и вместо этого вытянул руку. Его ладонь столкнулась с львом и внезапно дернулась назад. Лев испустил крик, когда кровь вырвалась из всех ран, которые он получил от ледяного рева. Наконец, тело короля львов Золотого Ветра упало на землю. Для него, осмелиться подойти в пределы 5 метров от Суацзя, будучи раненым, было эквивалентно смерти. В какой-то момент Суацзя активировал свои водные манипуляции, чтобы заставить кровь короля львов вырваться наружу. Без крови он не мог продолжать жить. Глава 272. Великий ледяной змей. Часть 2. Николь вышла из скрытого состояния и уставилась на рухнувшего короля львов Золотого Ветра. Она не представляла, как Суацзя убил его. Нельзя сказать, что этот лев был медленным, но к тому времени, когда он достиг 10-метрового диапазона от Суацзя, его скорость значительно уменьшилась. А когда он достиг 5 метров, он внезапно застыл в воздухе. В то же время из всех ран на теле полилась кровь, и в итоге лев не смог приблизиться к Суацзя и упал на землю. Суацзя улыбнулся, увидев шокированное выражение лица Николь. С этим его сердце немного успокоилось. Хотя Николь была грозной, Суацзя имел трюк, в котором он был искусен. Как только он овладел им, даже бессмертный не осмелился бы приблизиться в пределы 5 метров от Суацзя. До сих пор умение манипулировать водой Суацзя было на очень высоком уровне, и он уже мог контролировать движение врага в радиусе 10 метров. Это служило либо защитой, либо нападением. Как только кто-то входил в этот периметр, Суа Цзя мог брать под контроль всю воду внутри их тела и вытягивать ее. Когда враг терял всю свою кровь, он умирал. Внезапно раздалось потрескивание, тонкие трещины появились по всему телу великого ледяного змея. Впоследствии, алмазный дракон высотой 4 метра разломился на куски льда. Среди грязной кучи льда появилась белая фигура. Он поднял голову и взглянул на Суа Цзя с нетерпением тоскливого голода, постоянно вытягивая язык, чтобы смочить его губы. Суа Цзя протянул руку и погладил алмазного дракона, чья голова теперь доходила до его талии. Хотя маленький питомец не мог говорить, у Суа Цзя не было телепатической связи с ним, Суа Цзя знал, чего он хочет. Суа Цзя протянул руку в карман, чтобы выудить набор зелий, бросив их прямо в пасть алмазного дракона. Этот набор содержал по одной бутылке каждого вида зелья. Поймав зелье, алмазный дракон в блаженстве закрыл глаза, жадно глотая зелье. После радостного глотания, тело алмазного дракона внезапно начало испускать белый туман. Николь посмотрела на Суа Цзя, потом снова на маленького питомца размером меньше метра. Суа Цзя был загадочен, она уже не могла сказать, он убил короля львов Золотого Ветра или его питомец. Более того, что это было за животное. Николь присела перед алмазным драконом, внимательно изучая его. Этот маленький зверь был очень похож на великого ледяного змея по внешнему виду и характерным чертам, но, согласно памяти Николь, великий ледяной змей не мог поддерживать такую тонкую структуру тела, имея такую большую мощь. Однако было бы неправильно говорить, что это не великий ледяной змей. Еле оставить в стороне его внешности судить по способностям, то не было другой формы жизни, столь похожей на великого ледяного змея. После осмотра оказалось, что тело маленького питомца больше не было прозрачным. В его теле был белый туман. Возможно, другие не знали бы, что это за белый туман, но Суа Цзя знал. С его пониманием ледяных элементов, он быстро почувствовал, что это было сгущение холодного воздуха. Суа Цзя задрожал, наблюдая, как белый туман появляется внутри алмазного дракона. Он знал, что, основываясь только на предыдущем сражении, алмазный дракон достиг конечной стадии подросткового этапа и смог войти в долгосрочный период. Прошло всего 8 лет с тех пор, как Суа Цзя впервые получил ледяного змея. В течение этого короткого периода маленький ледяной змей рос, как на дрожжах, сразу же перепрыгнув через новорожденную стадию, юную стадию, и войдя в долгосрочную стадию. Это также означало, что нынешний уровень силы алмазного дракона уже достиг уровня где-то между средним и высшим магического зверя. Суа Цзя молча предположил, что, скорее всего, алмазный дракон вошел в состояние сгущения энергии так рано из-за очищенных магических микстур. Согласно записям, великий ледяной змей, который вступил в длительный период, теоретически имел высоту более 10 метров. Как только он активировал свою ледяную броню, его тело становилось почти на 30 метров выше. Вдобавок, он сгущал больше энергии. Это позволяло ему стать несравненным тысячелетним драконом. Теоретически, разве этот размер не будет вечным? Выражение лица Суа Цзя изменилось, когда он смотрел на молочно-белого алмазного дракона, бегающего вокруг Суа Цзя, как маленькая собачка. Суа Цзя знал, что с этого момента маленький питомец будет таким маленьким. Размер его тела, к сожалению, никогда не превысит метра в высоту. После активации ледяной брони его размер будет достигать 5 метров. Он никогда не будет похож на настоящего алмазного дракона, крупного существа высотой более 20 метров. В течение следующих долгих месяцев алмазный дракон должен будет постоянно увеличивать количество холодного воздуха внутри своего тела, снижая температуру. Как только тело алмазного дракона изменится с молочно-белого цвета на прозрачный, он станет настоящим алмазным драконом. Ледяная броня при абсолютном нуле будет иметь высокую прочность, такой уровень, который не мог себе представить ни один обычный человек. Температура минус 273,15 градуса по Цельсию считается абсолютным нулем, минимально возможная температура в мире. При абсолютном нуле все движения прекращаются. Теоретически говоря, газ также не имеет объема. К настоящему тысячелетнему дракону, отложив в сторону обсуждение боев, было бы трудно просто подойти. Это равнялось самоубийству. Достижение сверхточной температуры абсолютного нуля было чем-то совершенно невозможным. Кроме времени, казалось, что почти все может быть запечатано абсолютным нулевым. Хотя святой маг мог активировать запрещенную магию в абсолютном нуле, это было действительно то, что мог сделать только король алмазных драконов. Никакое другое существо не может освобождать магию при абсолютном нуле. Никто даже не сталкивался с такой температурой. Любой, кто столкнулся бы, определенно был бы навеки запечатан в этом льду. Говорят, что лед при абсолютном нуле не растает даже через тысячи лет. Суа Цзя посмотрел на маленькую голову алмазного дракона, которая теперь покачивалась влево-вправо, пока он ползал по земле с приятным выражением на морде. Он не мог не разволноваться. В ближайшем будущем Суа Цзя сможет ездить на нем. Хотя его тело было небольшим, это было только относительно истинного алмазного дракона. Как только алмазный дракон призовет свою ледяную броню и войдет в боевое состояние, его размер будет экспоненциально возрастать до 5 метров в высоту, на том же уровне, что и двухэтажное здание. Кроме того, он был очень толстым и прочным, поэтому человек верхом не станет проблемой. Однако два человека вызвали опасения: как только дракон полетит слишком быстро, кто-то упадет. Глаза Суа Цзя внезапно вспыхнули. Хотя алмазный дракон уже вступил в долговременный период, возможно, еще 1000 лет, пока он действительно станет зрелым. Если исходить из прошлых примеров, если алмазный дракон завершил 100-летний процесс всего за 8 лет, то для 1000-летнего процесса потребуется 80 лет. Хе-хе. Суа Цзя мрачно усмехнулся. Он знал, что его нынешнее состояние в сочетании с контролем над водными элементами означает, что он может прожить до 200 лет. Другими словами, в течение жизни он сможет увидеть, как маленький зверь созреет в настоящего 1000-летнего дракона, несравненного короля мира, великого короля ледяных змеев. Суа Цзя поднял голову и громко рассмеялся. При этом Суа Цзя побежал по равнине. Услышав звук шагов, алмазный дракон внезапно открыл глаза. Когда он увидел, что фигура Суа Цзя постепенно продвигалась все дальше и дальше, он быстро встал и погнался за Суа Цзя, как маленькая собачка. Глава 273. Город воинов. Часть 1. Остальная часть путешествия проходила суматошно. Они постоянно сталкивались с различными типами магических зверей, которые выпрыгивали из близлежащих трав и нападали на Суа Цзя и Николь. Это сильно испугало Суа Цзя и Николь, и они двигались медленно. В настоящее время ни Суа Цзя, ни Николь не могли противостоять магическому зверю с близкого расстояния. Хотя у Суа Цзя был магический щит, а у Николь была скрытность, у их способностей и духовной силы были пределы. Они не могли поддерживать эти состояния постоянно. Равнины магических зверей были чрезвычайно опасны, так как в любой момент времени могло выпрыгнуть несколько волшебных зверей, которые во много раз мощнее Николь или Суа Цзя. Момент небрежности привел бы к мгновенной смерти. Из-за отсутствия лучшего выбора Суа Цзя мог вызвать только щит водного бога, в то время как Николь входила в скрытое состояние. Продержавшись некоторое время, они заставили алмазного дракона перейти в боевое состояние и действовать как охранник, в то время как Суа Цзя и Николь сосредоточились на восстановлении своих энергий. Когда дракон закончил отдыхать, роли снова переключились. Однако это означало, что Суа Цзя должен был носить алмазного дракона, так как ему требовалась стабильная среда, чтобы сконцентрироваться на восстановлении энергии. После того, как Суа Цзя и Николь воспользовались огромным количеством своих сил и пережили множество смертельных ситуаций, она наконец-то успешно прошли через великие равнины. К этому времени их духовные энергии были на пределе. Как только они нашли гостиницу, они сразу же погрузились в глубокий сон на 3 дня, прежде чем, наконец, сняли напряжение. Суа Цзя и Николь успокоились, когда они сидели в отеле этим утром, поедая вкусную еду. После 3-дневного голода, все, что они съели, имело удивительный вкус. Путь через равнины, который должен был первоначально занять всего лишь 3 дня, занял у Суа Цзя и Николь целую неделю. Они потратили нереальное количество духовной и физической силы. Всякий раз, когда они вспоминали свой опыт на этой неделе, Суа Цзя и Николь не могли не дрожать. Они не спали целую неделю. После долгого молчания, Николь, наконец, подняла голову и искренне сказала Суа Цзя: «Суа Цзя, пройдя через равнину, я уверена, ты понял, что мы не сможем пойти на большие торговые пути одни». Суа Цзя не очень разбирался в приключениях. Он в замешательстве посмотрел на Николь и нахмурился. То есть, Николь ответила: «Некоторым занятиям группа не обязательно, но другим необходимо. Уже один наш прошлый опыт полностью доказывает эту мысль. Суа Цзя положил столовые приборы и задумался. Спустя долгое время глаза Суа Цзя внезапно загорелись, и он быстро поднял голову, чтобы ответить Николь. «Нам нужен воин, настоящий воин». «Так», Николь горько улыбнулась и кивнула. «Это же очевидно. Причина, по которой мы так ужасно боролись в этот раз, была исключительно в том, что у нас не было настоящего воина, который защитил бы нас». Николь немного помолчала, а затем продолжила. «Поскольку у нас нет воина, у нас нет никого, кто мог бы столкнуться с волшебными животными, которые выскочат на нас. Если бы у нас был воин, сопровождающий нас, мы бы не оказались в такой трудной ситуации. Воин будет полностью ответственен за то, что он удержит зверя, когда он впервые появится, давая нам возможность подготовиться, а не так, как сейчас, когда мы должны постоянно поддерживать боевое состояние. В конце концов, мы выдохнемся», кивнув головой, Суа Цзя вздохнул и ответил. «Правильно, как я мог забыть что-то настолько простое? На самом деле, у нас двоих нет неуступчивой защиты и сильного тела, что делает нас неспособными пойти против внезапно появившегося зверя». Суа Цзя громко хлопнул ладонью по столу и твердо заявил. «Хорошо, в таком случае, наш следующий шаг – искать сильного воина. Хе-хе». Николь улыбнулась и кивнула, соглашаясь. «Правильно, это именно то, что нам нужно делать. В противном случае мы не сможем далеко продвинуться. Прежде чем мы даже достигнем больших торговых путей, мы умрем от усталости». Но Суа Цзя кивнула и мрачно улыбнулся. «Первоначально я пытался создать группу могущественных воинов. Ты их тоже видела?» Николь кивнула и ответила. «Да, я видела их. Я даже несколько раз боролась с ними. Эти люди определенно очень могущественны. Их тела непроницаемы для меча и копья, и они аномально быстры. Их атаки взрывоопасны. Если бы один из них смог приехать, наше путешествие было бы слишком простым». Суа Цзя безучастно поднял голову, чтобы посмотреть на небо за окном. «Жаль, что мои восьмилетние отношения с ними были не так важны, как деньги или власть. Они уже предали меня». Николь бросила взгляд на Суа Цзя. Хотя Суа Цзя все это время ничего не говорил о них, Николь была умная и уже давно догадалась об этом. Если бы ничего не изменилось, почему бы Суа Цзя так легко ушел? Учитывая тот факт, что он уже вышел из империи, он, скорее всего, уже все потерял. Николь улыбнулась и сказала утешительно. «Ты не должен слишком сильно переживать. Нет худа без добра. Кто знает, может быть, нас ждет еще более сильный воин». Николь встала и сказала. «Пойдем, мы должны использовать наше время мудро. Мы не можем допустить, чтобы этот воин убежал с кем-то другим. В противном случае это будет слишком большой потерей с нашей стороны». Суа Цзя в изумлении поднялся с места и спросил в замешательстве. «Почему ты так торопишься? Даже если ты хочешь его найти, тебе нужно сначала тщательно продумать план. Ты знаешь, где его искать». Николь очаровательно обернулась и сделала смешное лицо, прежде чем самодовольно ответить. «Кто, по-твоему, я такая? Я выдающийся охотник за сокровищами. Как я могу не знать, где найти продвинутого воина? Я знаю это лучше всех». «Где?» — с любопытством спросил Суа Цзя. «Хе-хе». Николь загадочно усмехнулась и с гордостью сказала. «Пока я не скажу тебе точное местоположение. Просто следуй за мной, и поймешь, когда придет время». Глава 274. Город воинов. Часть 2. Суа Цзя не стала больше спрашивать. Он полностью доверял словам Николь. Даже если он не верил Николь, Суа Цзя не мог найти причины подозревать ее семью, которая выпустила 10 сказочных и одного легендарного героев. Они испытали трудное путешествие, проходящее через 3 страны. Наконец, через 3 дня после 16-го дня рождения Суа Цзя, они успешно достигли маленькой страны с населением всего в 1 000 000. Баня. Баня была страной, основанной воинами. Хотя людей было всего 1 000 000, страну никогда не разрушали. Не то, чтобы другие не пытались захватить территорию Бани, просто все силы, которые пытались вторгнуться, были строго наказаны. Понеся большие потери, они были вынуждены отступить. Несмотря на то, что 1 000 000 граждан Бани не могли воевать, они могли собрать 500 тысяч человек за несколько дней. Мужчины, женщины, старики и молодые были отменными специалистами в области военного искусства. Хотя их численность была небольшой, их репутация была неплохой. Исторически Баня всегда выпускала продвинутых воинов, а также много сказочных героев. Героев легендарного ранга было тоже немало. Более того, эти герои все без исключения были воинами. На самом деле Суэ Цзя также знал уникальную черту бани. Однако так как Суэ Цзя не был хорошо знаком с местами различных стран, он не понимал, насколько близко была баня, и что туда можно так удобно добраться. Николь привела Суэ Цзя в столицу бани, баню. Страна Баня была фактически просто большим городом и огромной территорией вокруг него. Строго говоря, в стране Баня было 5 городов, но эти 5 городов были связаны друг с другом. Таким образом, для Суэ Цзя он по-прежнему считался одним городом. Среди 5 городов, город Баня был единственным в центре. Остальные 4 окружали его, образуя огромный жилой район. Из-за того, что здания были несколько разрознены, город окончательно сливался со всем остальным. После тысячелетнего развития границы между территориями давно исчезли. Согласно его репутации из-за воинов, страна не создавала никаких союзов для магов, воров или других. Можно сказать, что все граждане были воинами. Все мужчины, женщины, старые и молодые на улицах носили доспехи воина, с клинками и другим оружием, свисавшим с их талии или на спине. Суэ Цзя вздохнул от восхищения. Он никогда в жизни не видел так много воинов. Каждый отдельный гражданин здесь был воином. Николь взволнованно сказала: «Суэ Цзя, через неделю, баня будет проводить свой ежегодный конкурс воинов. Хе-хе, если ты хочешь найти себе компаньона, лучше пойти туда». Услышав Николь, глаза Суэ Цзя загорелись. С древних времен воины баня установили, что кто-то может пригласить ежегодного чемпиона турнира, чтобы сопровождать его на больших торговых путях. Хе-хе. Когда Суэ Цзя думал об этом, из-за него раздались шаги. Он ощутил гнетущую ауру, исходящую из того направления. На мгновение Суэ Цзя почувствовал, что он задыхается. Суэ Цзя в шоке обернулся и оглянулся. Он увидел фигуру, которая была не очень высокой и крепкой, но не была слабой и хрупкой. Ее голова была опущена. Крепкий, не самое подходящее прилагательное, чтобы описать тело этого человека. Хотя он был не очень высоким, он держал спину прямо. Он казался не таким крепким, но довольно элегантным. Более того, все его тело излучало ту удушающую ауру, которая мешала другим дышать. Но больше всего Суэ Цзя привлекло то, что в то время как этот парень был одет в легкую броню, за его спиной было много оружия. Этот человек уже прошел мимо Суэ Цзя. С такого близкого расстояния Суэ Цзя хорошо рассмотрел оружие. После тщательного подсчета Суэ Цзя пришел к выводу, что на спине человека было 7 орудий. Самым крупным был большой крестообразный меч. Длина рукоятки составляла полметра. Этот большой клинок был в форме креста, вытянутого с обеих сторон на расстояние более 10 сантиметров. На первый взгляд, этот парень, казалось, нес тяжелый крест, или, может быть, он даже был привязан к кресту. По обе стороны от креста висело 3 клинка. Так как они были в ножнах, Суэ Цзя не мог сказать, были ли они саблями или мечами. Однако он мог с уверенностью сказать, что это оружие было разных размеров. Также было 6 других острых ножей, свисающих вниз. Слева – самый маленький, справа – самый большой. Фигура медленно повернулась за угол, исчезнув с поля зрения Суэ Цзя. В то же время раздался голос Николь. «Суэ Цзя, ты видел этого странного человека? Боже, он носит так много оружия. Как думаешь, что он делает?» «Ну?» Суэ Цзя горько улыбнулся и покачал головой, отвечая: «Я не могу ответить на твой вопрос. Кто знает, что он делает? Может ты, Николь уверенно кивнула и усмехнулась. «Согласно законам этой страны, те, кто носит одно оружие на спине, являются воинами-практикантами. Те, кто носит два, это продвинутые воины, три – высшие воины». О, Суэ Цзя в шоке посмотрел на то, как парень скрылся из виду и вздохнул. Этот парень сейчас нес 7 орудий. Это значит, Николь громко рассмеялась. «О чем ты говоришь? 3 – это предел. Больше означает, что человек определенно является торговцем оружием. Вот почему я могу с уверенностью сказать, что тот человек торговец оружием». Суэ Цзя вскрикнул от изумления. Николь гордо выпрямила спину и усмехнулась. «Да-да, воспользовавшись своими особыми воровскими способностями, я тщательно проверила его. У него нет никакой магической силы или боевой ци, поэтому он не может быть воином или магом. В таком случае, кем он мог быть, если не торговцем оружием?» Чем больше Николь объясняла, тем больше она чувствовала себя увереннее в своем ответе. Она продолжила: «Он определенно заготовил какое-то оружие, чтобы продать здесь, после того, как услышал, что баня была страной, основанной воинами, где все ее граждане также являются воинами». Услышав слова Николь, Суэ Цзя задумчиво посмотрел вдаль. Он не мог заставить себя поверить словам Николь. Удушающая атмосфера, которую испускал только что воин, была еще свежа в его голове. Обычный человек так не мог. Однако Суэ Цзя явно не возражал. Основываясь на его понимании девочек, любой парень, который пытался спорить с девушкой, был абсолютным идиотом. Несмотря на то, что в его мыслях были какие-то аргументы, он тоже не мог это объяснить. В конце концов, мнение Суэ Цзя было основано на его подсознательном чувстве. У него не было фактических доказательств. Суэ Цзя и Николь нашли гостиницу. Так как до начала ежегодного соревнования оставалась неделя, они начали тренировки за закрытыми дверями. Поскольку они собирались на большие торговые пути, имея хотя бы немного больше сил, они увеличат шансы остаться в живых. Неделя пролетела быстро. В день соревнований Суэ Цзя встретился с Николь, чтобы подготовиться к просмотру. Однако вскоре они обнаружили проблему. Большой конкурс проходил на арене «Баня». Спектакль был прекрасным, но для этого требовалась покупка входного билета. Суэ Цзя и Николь были погружены в свои тренировки и совершенно забыли о таких вещах. К тому времени, когда Суэ Цзя пришел, конкурс уже начался. Первоначально, Суэ Цзя планировал смотреть только финальную часть соревнования. В конце концов ни он, ни Николь не были воинами, поэтому смотреть больше не было выгодно. Но проблема заключалась в том, что без входного билета они не могли даже войти на арену. Суэ Цзя беспомощно сказал: «Похоже, у нас не будет шанса посмотреть соревнования. Но это не страшно, как только конкурс закончится, мы узнаем, кто чемпион. Тогда мы сможем найти его и пригласить присоединиться к нам». Николь неохотно кивнула и ответила: «Я думаю, это единственное, что мы сможем сделать сейчас. Пойдем, результаты конкурса будут готовы через 3 дня. Мы должны просто продолжить обучение в течение следующих 3 дней». Суэ Цзя и Николь продолжали оставаться внутри. Вскоре прошло 3 дня, и соревнование закончилось. Был объявлен чемпион. Даже не нужно было покидать гостиницу, Суэ Цзя уже услышал, кто был чемпионом. Ему даже удалось узнать, где живет этот человек. Не теряя времени, Суэ Цзя повел Николь купить кучу подарков на улице, и они бросились к дому чемпиона. По пути Суэ Цзя купил несколько брошюр, объявляющих чемпиона. Когда он внимательно ее прочитал, он узнал, что чемпион конкурса в этом году был фехтовальщиком, которому было 44 года. Его сила была велика, и он определенно имел квалификацию для приключения на больших торговых путях. Когда они увидели большие ворота, а также внушительный двор, было ясно, что этот Пикколо здесь давно. В противном случае, он не смог бы так продвинуться. По предложению Суэ Цзя, Николь подошла и постучала в дверь. Передав подарки, она заявила о цели своего визита. Конечно, Николь не говорила, что пришла попросить Пикколо присоединиться к группе. Этого она не могла сказать стражу. Николь только сказала, что она давно слышала о славе Пикколо и хотела встретиться с ним. С такими дорогими подарками Пикколо, естественно, не смог отказаться от встречи с ними. Вскоре страж привел Суэ Цзя и Николь во двор. Пульс Суэ Цзя участился. Каким именно человеком был этот Пикколо? Примет ли он их приглашение? Глава 275. Рекордный бой. Часть 1. Суэ Цзя и Николь познакомились с Пикколо. Хотя ему было уже за 40 лет, он выглядел на 30, потому что он долго тренировался. Его тело было здоровым и крепким. Его руки были толщиной с бедро Суэ Цзя. Все его тело распирало от мускулов. Было ясно, что он был могущественным человеком. Хозяин и гости сели. Суэ Цзя поколебался немного, прежде чем перейти к делу. «Господин Пикколо, я пришел сюда сегодня, чтобы пригласить вас стать нашим спутником и испытать большие торговые пути. Интересно, мистер Пикколо?» Пикколо сначала был ошарашен, но затем спокойно поднял чашку перед собой, чтобы сделать медленный глоток. Поставив чашку обратно, он улыбнулся Суэ Цзя и сказал: «Большие торговые пути, я определенно пойду, но не сейчас и не с вами двоими». Пикколо бросил взгляд на Суэ Цзя и поджал губы. «Молодой друг, я очень восхищаюсь вашей храбростью, но, как человек, вы должны уметь оценивать свои возможности. Я считаю, что лучше всего потренироваться еще несколько десятков лет, прежде чем рассматривать посещение торговых путей МММ. Это значит, что мистер Пикколо сомневается в моих силах». «Нет, нет, нет». Пикколо торопливо взмахнул руками и засмеялся. «Я не это имел в виду. На самом деле, меня уже пригласили присоединиться к ним. Но я считаю, что моей собственной силы все еще недостаточно. Я еще не готов продвигаться по большим торговым путям». Суа Цзя пристально посмотрел на Пикколо и сказал: «Вы уже чемпион, а вам все еще не хватает уверенности. Если у вас нет квалификации, тогда у кого она есть?» «Ну», — заикнувшись, Пикколо горько улыбнулся и ответил: «Конечно, я могу пойти, но я не думаю, что вы, ребята, подойдете, чтобы быть моими компаньонами. Я уверен, вы понимаете, о чем я...» «О», — кивнул Суа Цзя. Он знал, что Пикколо просто думал, что их уровни были слишком низкими. Даже если они поедут на большие торговые маршруты, ему придется найти более сильных товарищей. Суа Цзя не мог больше оставаться. Он улыбнулся, встал и сказал: «Хорошо, в таком случае я не буду пытаться уговаривать мистера Пикколо». Суа Цзя бросил на Николь взгляд, затем встал, чтобы уйти. Пикколо не стал пытаться удерживать его. Выйдя из резиденции Пикколо, Николь смущенно спросила: «Суа Цзя, я действительно не понимаю. Я чувствую, что ты не тот, кто легко сдается. Если бы ты провел с ним надлежащую беседу и дал немного денег или продемонстрировал наши силы, он, возможно, согласился бы. Разве нет?» Суа Цзя с презрением поджал губы и сказал: «Похоже, ты все еще не понимаешь, почему я ушел. Позволь спросить тебя, какая самая важная характеристика, которую должен иметь воин?» Николь посмотрела на Суа Цзя и с любопытством спросила: «Конечно, мужество. Без мужества невозможно называться воином правильно». Суа Цзя кивнул в знак согласия и с презрением сказал: «Нынешняя проблема заключается в том, что Пикколо не хватает именно этого. Подумай об этом, даже ты и я осмелились пойти по большим торговым путям, а ему уже более 40 лет, и он так труслив. Хорошо, если у нас нет такого компаньона». А Николь с изумлением вскрикнула: «Теперь, когда ты сказал, я поняла. Ему не хватает мужества. Он слишком боится смерти. Неважно, насколько сильный человек, в этом не будет никакого смысла, если он не сможет применить ее в критические моменты. На больших торговых путях нет сильнейших, только сильнее. Никто не идеален. В любой момент любой человек может попасть в беду». Суа Цзя кивнул и продолжил: «Подумай об этом. Причина, по которой он отказал нам, в том, что мы слишком слабы. Другими словами, независимо от того, к какой группе он присоединится, он планирует полагаться на других, а не на тех, на кого он положился. Такой член группы стал бы выдающейся фигурой при встрече с каким-нибудь второстепенным человеком, но он не сможет ничего сделать, столкнувшись с настоящим экспертом». Николь закивала и твердо заявила: «Ты прав. Если кто-то хочет присоединиться к нам, они должны не бояться смерти. В противном случае, они не квалифицированы». Рок, они оба обсуждали это, раздался звук шагов впереди. Когда они подняли глаза, они увидели фигуру, движущуюся к ним. Это он. Когда Суа Цзя увидел фигуру с семью оружиями на спине, он не мог сдержать свой крик удивления. Суа Цзя и Николь смотрели, как фигура слегка опустила голову и снова прошла мимо Николь и Суа Цзя. На мгновение они оба, казалось, забыли, как двигаться. Они просто уставились на этого странного человека. Странный человек с семью оружиями за спиной подошел к дому Пикколо и слегка постучал в дверь. Потом он закрыл глаза и спокойно стал ждать у двери. Вскоре после этого тот же страж, что и прежде, встретил этого странного человека. Видя это, Николь хлопнула в ладоши и громко рассмеялась. «Как насчет этого? В конце концов, я была права. Этот парень определенно слышал о чемпионе, заработавшем большое количество золотых, и поэтому он пришел сюда, чтобы продать оружие». Выражение лица Суа Цзя оставалось серьезным. После некоторого колебания он твердо заявил: «Николь, идем. Этот парень не продает оружие. Хотя он скрывает это, я смог понять из его тела, что у него есть намерение сражаться». Николь недоверчиво посмотрела на Суа Цзя и спросила: «Как это возможно? У него нет намека на боевую ци или магическую силу. Почему он должен сражаться с чемпионом? Это слишком смешно». Суа Цзя покачал головой и сказал: «Смешно это или нет, но мы узнаем, как только мы вернемся и посмотрим. С первого взгляда я почувствовал, что этот человек непрост. Похоже, я не ошибся». Суа Цзя внезапно повернулся и бросился к дому Пикколо на полной скорости. Увидев это, Николь неохотно последовала за ним. Они спрятали свои следы и перепрыгнули через стены, чтобы снова войти во двор Пикколо. Поскольку они уже приходили сюда, они уже знали, как устроен дом Пикколо. Войдя во двор в скрытых состояниях, Они заглянули в дом через щель в каменном саду. В большом дворе была огромная площадка для обучения. На данный момент Пикколо был лицом к лицу со странным человеком, несущим семь оружий с непринужденным выражением на лице. Постояв в тишине, Пикколо лениво посмотрел на незнакомого человека и сказал: «Молодой человек, хотя я восхищаюсь вашей храбростью, но вы чересчур самоуверены. Вы мне не соперник. Лучше, если вы уйдете», столкнувшись с насмешкой Пикколо. Странный человек достал из кармана огненно-красный щиток для запястья. «Ставлю этот напульсник из набора огненного дракона сказочного ранга. Если победишь меня, это твое», — Пикколо посмотрел на огненно-красный напульсник, и его глаза загорелись. Он резко ахнул и задрожал. «Ты действительно ставишь его? Не пожалей об этом». Странный человек опустил голову, его длинные черные волосы закрывали глаза. Уголки его рта поднялись в темной улыбке, и он тихо ответил: «Я ни о чем не пожалею. Пока ты этого не сделал, все в порядке. Подойди, дай мне почувствовать силу величайшего в бане».